Глава третья. Я испуганно заозиралась, пытаясь отыскать источник зловещего звука. И тут же со вскриком сорвалась на бег, когда краем глаза заметила рванувшуюся ко мне черную тень. В место, где я только секунду назад стояла, обрушилось огромных размеров существо, больше похожее на пантеру-переростка, только покрытое чешуей. Животное оскалило пасть и бросилось следом за мной. Сверху послышалось еще рычание, и стало понятно, что пора сваливать. Пришлось перейти на мерцание, но уж лучше попасть в лапы к высшему, чем к этим котикам. Самое ужасное — они бросились за мной, замерцали так быстро, что и мне пришлось освободить больше энергии. Коса улетела в сторону, она меня только задерживала, и про себя я скучала по своему любимому оружию. С ним бы уже унеслась прочь. Внезапно передо мной выскочила непонятная тень. Я резко остановилась и отпрянула в сторону, пытаясь избежать когтей другой пантеры. Но сзади налетели остальные хищники. Мне снова пришлось уворачиваться. Да только двигались они чересчур стремительно. Бедро прострелило болью, я со вскриком рухнула на землю. Из раны хлынула кровь. На спину опустилась огромная лапа. И стало понятно, что это мои последние мгновения. А потом все закончилось. Пантеру снесло с меня тушей посерьезнее. К кровавой вечеринке присоединился Люцифер. Он раскидал огромных монстров, словно котят, подлетел ко мне, аккуратно перевернул меня на спину и поднял на руки. «Это все из-за тебя!» — обвинила я и ударила его ладонью по плечу. Сознание отдалялось, реальность воспринималась урывками. В лицо ударили порывы ветра, над нами раскрылось лиловое небо Тартара. От резкого перемещения к горлу подкатила тошнота. И, кажется, я ненадолго потеряла сознание, потому что в следующее мгновение обнаружила над собой темный потолок и обеспокоенного высшего. Люцифер рывком разорвал на мне штаны. «Извращенец!» — пробормотала я онемевшими губами, на что он невесело усмехнулся. «Говорю же, непутевая!» — неодобрительно покачал он головой. Боль пронзала сознание, но я не позволяла себе засыпать. Так и наблюдала за тем, как Люцифер надо мной возится. Он нанес какие-то мази, кажется, зашил рану, потом наложил повязку. Следом притащил тазик с водой и принялся меня обмывать, предварительно избавившись от верхней части одежды тем же радикальным способом. Но мне, признаться, было уже все равно. Похоже, в мазе содержалась какая-то успокоительная травка, потому что становилось так хорошо и уютно. Люцифер укрыл меня одеялом, и только потом я вырубилась. Проснулась от того, что очень хочу пить и писать, даже не знала, что сильнее. И оба желания оказались довольно проблематичными в исполнении. Не знаю, чем накачал меня высший, но я с трудом сумела приподняться на локте. А когда попыталась передвинуться к краю, накатило головокружение. «Куда собралась?» — раздался откуда-то сбоку хриплый голос Люцифера. «Изыди!» Пробормотала я испуганно, с трудом повернув голову на источник звука. Видимо, из-за слабости мое чутье молчало. Впрочем, вокруг столько врагов, что оно не умолкает и практически не оценивается. Оказалось, демон расположился в кресле у изголовья кровати и, что удивительно, читал книгу. На земле он коротко постригся, а тут волосы очень быстро отросли, и он собрал их в небрежный хвост. Габариты фигуры скрывала свободная черная рубашка. Но просто досуг интеллигента. Не хватало только очков. «Пить хочу», — прохрипела я. Демон кивнул, отложил книгу на подлокотник кресла, поднялся и налил в кубок, стоящий на прикроватной тумбе, воду. «Я сама», — попыталась возразить, когда он присел на кровать и поднес к моим губам посуду. Вот только руки дрожали. Состояние тела не соответствовало установкам гордости. Люцифер хмыкнул, отдал мне кубок, пронаблюдал, как тот вылетает из моих рук, поймал его и вновь поднес к моим губам. Зло выдохнув, я решила прекратить глупые споры и припала ртом к живительной влаге. Вода растекалась по стенкам пустого желудка. Головокружение от этого стало сильнее. «Слушай, в вашем дурацком замке полным-полно прислуги. Ты здесь что забыл? Только не рассказывай про совесть». «Прикасаться к тебе можно только мне», — самодовольно заявил этот гад и попытался уложить меня обратно. Надо сказать, после озвученной фразы его действия выглядели пугающе. «Эй!» — — кашлянула я. «Мне в туалет надо. Ну, по нужде». И вновь попыталась передвинуться к краю кровати в попытке избежать от странного демона. На этот раз Люцифер не стал наблюдать за моими стараниями, отбросил в сторону одеяло и легко поднял меня на руки. Тот факт, что на мне нет одежды, его явно не смущал, чего я не могла сказать о себе. «И точно извращенец». Я обняла себя руками в глупой попытке прикрыться, но ничего не могла с собой поделать. А Высший был невозмутим, внес меня в купальню и аккуратно посадил на местный аналог унитаза. «Давай», — заявил он, придерживая меня за плечи. «Выйди», — потребовала я. «Ты не в состоянии даже сидеть», — закатил он глаза. «Это естественный процесс, Китти. Почему ты смущаешься?» «Ты серьезно?» — провыла я, воздев взглядом к потолку. «Уйди!» Но гад не послушался. После 10 минут споров мне пришлось отпустить себя, иначе бы все случилось в результате недержания. «Вот и все. Люцифер потрепал меня по макушке, поднял на руки и понес к ванне, чтобы помыть. «Я тебя ненавижу», — прошипела опустошенно, прикрывая лицо ладонями. Следующее пробуждение прошло намного легче. Я больше не ощущала себя восставшим зомби. Напротив, мне удалось легко подняться с кровати, помыться и переодеться. Душой владело странное воодушевление, потому в голове мелькали мысли о наркотиках. А чем еще объяснить наползающие на губы улыбку в ответ на шрамы от когтей на бедре? Тонкие, практически незаметные, но их бы не было, если бы один наглый демон меня не похитил. Люцифер явно что-то мне дал, чтобы я не выцарапала ему глаза. Первым делом я отправилась на поиски еды. В столовой заседал Адрамелек. Судя по всему, пытался растормошить спящего малоха, но как только увидел меня в дверях, решил сосредоточиться на мне. «Как прошел побег?» — поинтересовался он лениво, растянув на губах соблазнительную улыбку. «Красивый засранец». «Люцифер меня чем-то накачал, и меня радует все, даже мизинец». Я продемонстрировала ему свой пальчик и тихо захихикала. «Снимающая боль снадобье имеет побочный эффект», — отозвался он задумчиво, с повышенным энтузиазмом рассматривая мой мизинец. «Плотно поешь, и все пройдет». Так я и поступила. Хорошенько покушала и сбежала из столовой, когда Адрамелек предупредил о приближении Астарота. Кажется, я постепенно училась лавировать между этими чудиками. К Люциферу вернулась не сразу. Немного побродила, пока эффект дурацкого снадобья пройдет и еда уляжется в желудке. И только потом вернулась в спальню, переоделась в свободную одежду и отправилась в тренировочный зал. Здесь я немного размялась шестом, побегала, даже вполне успокоилась. Но потом появился зеленоглазый Высший. Вот что он вечно улыбается. Постоянно жутко довольный. Как же бесит. «Тебе нужно тренироваться и тренироваться», — заявил этот гад с ехидной улыбкой на твердых губах. Ух, как же захотелось настучать шестом по твердой макушке. Отказывать себе в желаниях я не стала и с боевым кличем ринулась воплощать в жизнь фантазию. К сожалению, грезам не удалось переместиться в реальность. Досталось только мне, по заднице, когда я рухнула на нее после подножки. «В чем ты допустила ошибку?» — невозмутимо уточнил Люцифер, протягивая мне руку. Прорычав под нос, я подскочила на ноги сама. «В том, что не успела убить тебя раньше?» «Нет, смотри. Ты выдерживаешь неверную дистанцию между соперником». Он начал вещать мне о правилах ведения боя и будто не замечал моих атак, а я очень старалась. В этот момент вся моя самоуверенность разбилась вдребезги о проклятую улыбку зеленоглазого Высшего. Мне пришлось пережить еще 5 падений, прежде чем Люцифер остановился. «Мы совсем забыли о плате», — с предвкушением заявил он и двинулся на меня. Это действительно вылетело из головы, и лучше бы вновь не возникало в его тупой башке. «Неужели ты не понимаешь, что совершенно меня не привлекаешь? И дело даже не во внешности, хотя и она не по мне. Ты деспот и тиран», — припечатала я, начав медленно отступать от демона, пока он неторопливо приближался мрачнее на каждом моем слове. «Думаешь только о себе. Забрал меня из родного мира, от родных, друзей, сестры. И все ради чего? Чтобы получить в постель? Тогда чего медлишь? Ждешь моего согласия? так не дождешься, заявила, толкнув его в грудь. Он легко перехватил мои руки, дернул меня на себя, подхватил за талию и приподнял над полом. Только вместо того, чтобы поцеловать, перехватил мое лицо за подбородок. Шершавый палец погладил скулу, бережно, невесомо, что совсем не вязалось со сформировавшимся образом Высшего. «Упрямая», — почти нежно произнес он, мягко накрывая мои губы своими. Если он хотел меня удивить, то ему удалось. Впрочем, как и сильнее напугать. Я, конечно, предполагала, что у него не все в порядке с головой, но теперь я полностью убедилась в своих догадках. А еще этот гад снова попытался засунуть язык мне в рот, за что и поплатился. И теперь поцелуй напомнил вкус крови, потому что прерываться Высший не собирался даже на ранение. «Ну все, хватит!» Я кое-как оторвалась от этой пиявки. «Штрафные поцелуи закончились». «Это был только один?» — усмехнулся он, вглядываясь в мои глаза. «Он был слишком длинный для одного». Я бескомпромиссно мотнула головой. «Поставь меня на ноги, извращенец». Мне показалось, в зеленых глазах мелькнуло разочарование, но демон послушался и отпустил. «Давай дальше». Протерев губы тыльной стороной ладони от его слюни и крови, я подняла с пола шест. За спиной послышался сердитый выдох Люцифера, но когда я взглянула на него, он отвернулся, чтобы подобрать свое оружие. «Китти, куда пошла? Давай обработаю». Люцифер развел руками в стороны, глядя на меня в недоумении. «Разберусь», — рыкнула я, стирая кровь с лица. Тренировка закончилась неудачно, очередным моим проигрышем. Еще и набалдажник шеста этого засранца встретился с моим лбом. Очень больно и обидно. До рассечения. Но учитывая, что это уже 10-й проигрыш, Высший сначала зацелует меня до смерти. Точнее, будет целовать, пока я не истеку кровью. Нет уж, как-нибудь сама справлюсь. У Астарота попрошу лечебных травок. Быстро вылетев из тренировочного зала, я вскоре покинула крыло Люцифера. Долго блуждать не пришлось. Мне навстречу попался невероятно довольный Адрамелек. И чего он вечно улыбается? Может, дело в том, что постоянно занимается сексом? По мне, положительный эффект этого занятия преувеличивают. У меня вон год никого не было и ничего. Тоже временами улыбаюсь. «Этот мужлан совершенно не умеет обращаться с девушками», — покачал Адрамелек головой, но бирюзовые глаза насмешливо блестели. «А я умею». И весьма соблазнительно улыбнулся. «Это тебе здесь заявляли? Интересно, какая девушка скажет Высшему иначе?» Невинным тоном полюбопытствовала я. «Осторожней, Китти, а то мне придется доказывать». Хищно осклабился он, оценивающе пробежавший взглядом по моему телу. Можно подумать, я ему себя предлагала. «Обойдусь. И предпочитаю людей, знаешь ли, от которых постоянно не болит голова». Сложив ладонь в виде пистолета, я приставила указательный палец к виску и изобразила выстрел. «Чутьём?» — нахмурился он озадаченно. «Оно самое. Первый парень был стражем, пришлось с ним расстаться. Так что у демонов нет и шанса». «Люцифер знает?» — удивительно серьезным для создавшегося о нем впечатления тоном уточнил он. «Нет. Думаешь, он отстанет, если рассказать?» «О таком лучше не молчать». Перекинув руку через мои плечи, он вновь чарующе улыбнулся. «Пошли, займемся твоей раной. Если будешь хорошо себя вести, позволю сделать мне массаж». «Даже не знаю, как отказаться от этой чести», — фыркнула я, закатив глаза. «И что здесь происходит?» У нас на пути возник Вельзевул. Белокурый малыш упер маленькие кулачки в бока и недовольно нахмурился. «Не можем тебе рассказать», — притворно посетовал Адрамелек. «Ты слишком мал для такого». «Я не мал», — рассерженно притопнул он ногой. «Малыш», — издевательски и по слогам пропел Адрамелек. «Мелочь. Коротышка». «Я не коротышка». Голубые глаза Вельзевула вспыхнули мистическим огнем. Адрамелек зачем-то прикрыл мне глаза ладонью, что спасло меня от ослепления. Мелькнула яркая вспышка. Высший убрал руку. И, к моему удивлению, передо мной стоял уже не трехлетний мальчик, а соблазнительный юноша. Парень притягивал взгляд. Шелковистые светлые кудри, большие голубые глаза. яркие соблазнительные губы, вкус которых я бы с удовольствием попробовала, если бы не тревожный звоночек в голове, напоминающий, что передо мной демон. «Ты суккуб», — догадалась я, помотав головой. После общения с Натали научилась определять особенности флёра. «Хватит пытаться на меня воздействовать, я же жница. У меня только и сильнее разболелась голова», — пожаловалась, коснувшись рассечения на лбу. «Как грустно», — Вельзевул паник. «Точно, Адрамелек ведь говорил, что он застрял. Теперь понятно, о чем шла речь». «Ты можешь менять внешность? Принять любой облик?» «Практически любой», — признался он. «И в старичка можешь?» «Зачем мне превращаться в старика? Это непривлекательно», — поморщился прекрасный красавец. «Чтобы к девушкам не приставал», — припечатала я сердито. «И потом не подставлял их с цветами». «Я же извинился за тот случай». Вельзевул так умильно надул губы, что внутренне я ему все простила. «Идем». Он приблизился, схватил меня за руку и потащил за собой. «Куда?» — забеспокоилась я. «Смоем с тебя кровь». Вельзевул провел меня в свое крыло замка. Здесь я убедилась в том, что у него раздвоение личности, а точнее размножение. Здесь было несколько десятков комнат, оформленных в разном стиле. Сначала мы посидели в строгой гостиной, где он, пребывая в предельно серьезном настроении, обработал мое рассечение. Следом меня увели в восточную комнату, и здесь пришлось побороться за свою честь и одежду. Вельзевул получил в глаз, а мне представилась возможность самостоятельно смыть кровь с тела. Но на этом путешествие по крылу странного высшего не закончилось. Меня пригласили на детское чаепитие. За игрой в куклы нас и застал Люцифер. А я, между прочим, только вошла во вкус. Столько Барби и одежды для них у меня не было никогда в жизни. Детализированный вплоть до письменных принадлежностей миниатюрный замок вводил в лютый восторг, как и коллекция транспорта. И от этого меня утащили. Люцифер просто схватил меня за руку и утянул прочь, не посчитав нужным ничего объяснять разобидевшемуся Вельзевулу. «Куда ты пропала?» Люцифер смерил меня неодобрительным взглядом своих невозможно зеленых глаз. «Не надо было убегать. Я же сказал, что обработаю». «Мне уже обработали», — проворчала я, хмуро глядя на наши ладони. Моя белая ручка утопала в смуглой лапе этого засранца. Мы даже по цвету кожи не подходим. Про габариты вообще молчу. Он просто огромный. Вот как эта гора мышц умудряется двигаться настолько быстро? Ему даже сражаться со мной не обязательно, достаточно прыгнуть и придавит. Хотя он же привез меня для другого. Но и в постели этого извращенца я рискую стать лепешкой. «Это моя спальня», — напомнила я, когда мы вошли в мою комнату. «Ты должна мне поцелуй?» Люцифер толкнул меня на кровать.